Пышные красоты которых бывали погружены в искристые краски недавно изобретенных цветных факелов. Были также, это нам подсказывает имя родительницы Бога, упомянутые уже нами благочестиво почетные обязанности, где светский лоск приобретал религиозно-жреческий оттенок, и которые, как никакие другие, придавали надменно строгое выражение ее глазам, то есть обязанности, вытекавшие из ее принадлежности к ордену Хатхор и ее положение наложницы Амуна, носившие коровьи рога с солнечным диском посредине, короче говоря, из ее положения временной богини. Странно сказать, в какой мере эта роль Эни, эта сторона ее жизни, усиливала светскую холодность знатной дамы и закрывала ее сердце для более мягких мечтаний. Такое действие священной должности было связано с номинальностью ее брака, которой эта должность вообще-то не требовала. Гарем Амуна отнюдь не был гаремом нетронутых. Плотское воздержание было чуждо божественной природе Великой Матери, чьими праздничными воплощениями были Мут и ее подруги. Царица, делившая ложа с Богом и родившая наследное солнце, была покровительницей этого ордена. Наставницей его, как уже упоминалось, была замужняя женщина, супруга влиятельного первопророка Амуна, и состоял он по преимуществу из замужних женщин, таких как Раненутет, смотрительница говяд. На самом деле, храмовая должность Мут была связана с ее браком лишь постольку, поскольку этой должностью она была обязана положению своего мужа. Но в душе, по собственному почину, она делала то же, что делала в беседе со своей дряхлой сестрой-супругой, осипшей Гуей. Она соотносила свою принадлежность к жрицам с особым характером своего брака. Она, не облекая этого прямо в слова, находила пути и способы показать, что, по ее мнению, побочной жене Бога вполне подобает и, собственно, даже надлежит иметь такого земного супруга, как Петепра. Она сумела сообщить и внушить это представление обществу, которое, в свою очередь, помогало ей его сохранять, видя ее положение среди прочих хатхор в свете ее целомудренной верности Богу, благодаря чему еще больше, чем благодаря красивому голосу и танцевальному мастерству Мут, это положение было молча признано привилегированным, почти равным положению высокой наставницы. Это было делом ее воли, заявившей о себе миру и доставившей Мэтт М. Эннет те сверхутешительные возмещения, которых требовали ее немые глубины. Нимфа, распутная бабенка, смешно да и только. Мут М. Эннет была элегантной святой, светски холодной схивницей, чьи силы отчасти поглощались требовательной цивилизацией, отчасти были, так сказать, храмовой собственностью и тратились на религиозную гордость. Так и жила она первой и праведной женой Потифара, благоухоженная, носимая на руках, укрепленная в своем довольстве собою всеобщим коленопреклоненным уважением. Даже и во сне, неволнуемая желаниями из той сферы, что являла себя в змеистом ее ротике, желаниями, выразимся короче и резче, гусиного свойства. Ибо неверно считать сон свободной и дикой областью, где все, что запрещено днем, всегда может с лихвой взять свое. Того, что совершенно неведомо яви, иначе что отрезано от нее, не знает и сон. Граница между этими двумя областями зыбка и проницаема. Она неуверенно проходит через одно и то же пространство души, а что пространство это для совести и для гордости неделимо, доказало смущение, доказали стыд и тревога, охватившие Мут не только по пробуждении, но уже и во сне, когда ей ночью впервые приснился Иосиф. Когда это случилось? У нее на родине не ведут такого уж точного счета годам жизни, и во многом, следуя привычкам мира нашей повести, мы тоже удовлетворимся приблизительными определениями. Эни была, несомненно, намного лет моложе своего супруга, который при покупке Иосифа предстал нам на исходе четвертого десятка, и которому за это время прибавилось круглым счетом 7 лет.